проверен огурк. Осень, кана, подавела хасиям, мелояса добывать. Это, разумеется, проверен огурк. Как вспомнишь, так сердце трепещет и тихо струится слеза. Вот и вправду. 24 мая. Успенский про сына, внука Брюханенко. Приходит Володечка домой из школы раньше времени. Что случилось? Отпустили, отвечает, в неопределенной форме. Потом вызывает нас со Светланой в школу и выясняется, дети шумели в классе, и учительница сказала, кому не интересно, может уйти. Володечка единственный поднялся и ушел. Или еще завуч приоткрыл дверь и заглянул в класс. Все встали, кроме Володечки. Опять вызывают родителей. Те дома его песочат. Почему он не встал? Но нам же сказали, что мы должны вставать, когда завуч входит в класс, а он только просунул голову. Тридцать первое мая. Светлана Парджанова-Щербатюк прислала интересное письмо о своем замужестве. Она умная и красивая женщина. С Суреном у нее трение. Он, видимо, унаследовал от отца худшие черты характера. Светлана прислала ландыши и сало. 28 июня. Читаю «Серебряный век», сборник мемуаров. Лучше всех Чуковская от Цветаевой. Гиппиус интересна в автобиографической части и оставляет равнодушным философско-религиозной. Но ее очень увлекательно читать, так как в тексте виден ее ум, ее холодный блеск и литературный дар. Ходасевич очень зол. Виден его характер в первую очередь. Интересно про Брюсова и Белого. Георгия Иванова читать невозможно, до того брехня. Непонятно, как сюда попала Вероника Полонская, какое отношение имеет Маяковский 30-го года к этой эпохе. 25 июля. Теперь о нашем знакомстве с дочуркой Маяковского. Сначала мне позвонили из ее пресс-центра, не более, не менее, и я долго с ними торговался. Они захотели, чтобы с ней пришло еще 5 человек, да 3 из российского телевидения. Я отбрыкивался от всей этой американо-советской оравы, очень решительно и твердо. Сошлись на ней с внуком и одним переводчиком, плюс американский спонсор. А к концу визита разрешил прийти 2 спонсорам, фото- и видеомастерам. Это те галеристы, которые у нас уже были и через которых мы их нашли. Визит был оговорен на 2 часа, но просидели они все 5. Патриция часто всхлипывала. Начал всхлипывать и главный спонсор. Патриция попросила уложить его в постель, ибо он переутомлен. Мы ему мерили давление, давали таблетки и уложили на кровать. И смех, и грех. Но это все побочное. Она оказалась огромной теткой, похожей на младшую сестру М. Ольгу Владимировну. Типичная американка, ярко и пестро одетая, в огромных клипсах, резкий макияж. Роджер выше ее на голову, красивый, полный, умный, добродушный, хорошо воспитанный, очень любит мать и относится к ней внимательно и нежно. Они принесли огромную коробку печенья и стеклянное яблоко —